До меня доходит. Так, стоп, а как же ты? У тебя настойки есть? Немного. Насколько? Я попробую убавить концентрацию, как это делаете вы. Может, тоже растяну на 2 недели, но потом начну слабеть. Дрянь. Еще одна статья расходов. И хрен знает, где взять эти настойки. Почему мой отец их тебе не выдал? Дорогущее снаряжение, значит, подарил, а настойки? Нет, Торн пожимает плечами. Ну почему же? Мне он их тоже выдал. Дело в сроке годности. Он недолгий. А если ты потом вернешься в замок и попросишь еще? Торн какое-то время молчит. Не уверен, что это хорошая идея, Римус. Я думаю, ваш отец не хочет привлекать внимание к тому, что я ушел с бастардом, но все еще содержусь за счет казны. Хм, он прав. Я тоже об этом думал. Отец специально отдал мне Торна со всем обмундированием. Даже настойками обеспечил по максимуму их срока годности. Но он не тратится на нас, потому что такая статья расходов заметна. Видимо, Торн сразу понял, что значит неофициальный гвардеец, а я только сейчас. Отец вычеркнул меня из родовой книги, фактически выгнал из дома, но все же разрешил ночевать в казарме, где полно воинов. А еще выдал личную и очень мощную охрану, но не хочет платить ему жалование из казны. Что происходит? Отец что, пытается меня от чего-то оградить или защитить? Ладно, залпом выпиваю горькую настойку. До чего я докатился? Заливаюсь тем, что называется изнеможение. Торн резко встает, напрягается. Римус, надевайте кольцо и повторяйте за мной. И ни в коем случае не останавливайтесь, даже если ваши ноги начнут ломаться, а руки перестанут слушаться. Иначе умрете. Глава 2. Я всегда считал себя зожником. Правильное питание, спорт, приседания по утрам, жимы, тяги, растяжка, планки, тяги-перетяги, в раскоряку-недокорику, гантели, гири и скакалки. Короче, все это полное фуфло. Одни названия, и ничего больше. Разминка для секс-меньшинств. Нет, серьезно. Поставить нашего богатыря средневековья против бодибилдера современности, и он отдерет крапивой сосунка эдакого и отправит его грядки полоть и коров доить. То, что со мной делает Торн, это фонтаны крови и слез для любого качка с синдромом широких крыльев. Меня ничто не спасает, ни артефакт, ни настойки, ни особенности организма. Несколько раз я стоя терял сознание, но когда приходил в себя, не лежал на полу. Нет, я и без сознания продолжал тренировки, но только уже с поддержкой Торна. А когда он видел, что я снова в сознании, переставал меня подстраховывать. Выше, Римус, сильнее, шире, быстрее, быстрее, Римус. Я не просто потею, нет, мое тело, мать твою, дымится. Температура организма не меньше 40 градусов, я чувствую это. Пот становится соленым туманом и кипит на коже. На земле мое сердце давно бы не выдержало. Но здесь, Иона с интересом наблюдает за процессом. Аво, а меня стилет по-другому гонял. Торн не сводит с моих адских мучений взгляда, отвечает. Тренировки зависят от многого. Ты женщина без лишнего веса. У тебя не было перстня с камнем первозданного. Откуда ты все это знаешь? Я... Капитан гвардии дома Галлинов. А, ясно. Почему он так устает с кольцом? В прошлый раз, когда мы с ним занимались, он не выглядел таким убитыми. Череп ухахатывается. А оно так работает, девка. Оно не убирает усталость, а сильно ее уменьшает. Торн будто чувствует, что моя жизнь в опасности, дает команду остановиться. Я хочу упасть и сдохнуть, но он запрещает, придерживая меня за локоть. 30 секунд, Римус. Стойте на ногах и продолжим. Если сядете, умрете. Не дышите так. Чем больше воздуха получает сердце, тем тяжелее ему работать. Медленно и глубоко. Воды, хрипит глотка. Торн дает мне кружку. Выпиваю все, что есть. А есть там немного. Пара столовых ложек. Почти с ненавистью смотрю на Торна. Он качает головой. Больше нельзя. Как нельзя? Почему нельзя? Торн берет меня за руку. Смотрит на кольцо. Не знаю, что он там видит, но он хмурится, повышает голос. Вперед, Римус. И началось. Точнее, не закончилось. Нет, не так. Берегите колени. Нельзя напрягать суставы. Стойте ровно. Это как в аду. Уверен, что через час там ты будешь уверен, что прошли сутки. Так и сейчас. Время остановилось. Я не помню, когда отдыхал, не помню, что делал. Помню только, что Торн постоянно мне страховал, поддерживал, но никогда не позволял отдохнуть больше, чем на 30 секунд. Мизинец горел от жара кольца, но это ерунда, Ерунда. Разве человек способен на такое? Разве толстяк на такое способен? Мне кажется, что Торн понимает в том, что со мной происходит, намного больше, чем я сам. Он учитывает все и играет с моим телом, как с пластилином. Одна малейшая ошибка, и я не выдержу. Я уже знаю, что не могу сказать все, хватит. Потому уверен, если хоть чуток засомневаюсь в указаниях Торна, то сдохну. Я помню, как спала Иона. Потом проснулась и доела остатки рыбы с человеческими глазами. Она наблюдала за мной, но потом ей это наскучило. Помню, как Костя рассказывал ей истории, что-то про эльфов и тролля. Она смеялась. Помню уставшие глаза Торна, он уже долго не спал, и его изнеможение больше моральное. Ведь он знает, что если упустит хоть что-то в моих беспощадных тренировках, то я умру. Я помню, как смеялся Костя. Я помню странный хруст в руке, но Торн запретил обращать на это внимание, и я не обращал. Отключил голову, погрузил ее в бредовый туман и просто делал, как робот, что от меня требуется. Я давно перестал чувствовать слабости и боли в мышцах, но это уже давно не третье дыхание, возможно, десятое, или двадцатое. Боль, удовольствие, страдание, печеньки, жир, долой. Потом тренировки стали чуть легче, Торн снижал нагрузки. Постепенно, медленно, а когда он сказал «достаточно», Римус, я наконец-то закрыл глаза, и не упал, я вырубился стоя, это какой-то бред, с этим миром, точно, что-то, не так, проснувшись, я не открывал глаза по привычке, не знаю, почему я так делаю, делаю и все, наверное, после некоторых приключений с похищениями на земле я выработал инстинкт притворяться спящим, голос черепа сух, ты не так прост, добрый рыцарь, ты учел все. Ускоренное старение, артефакт, особенности тела мастера, и даже нагрузил его в идеальном соотношении веса к концентрации на стойке изнеможения. Откуда такие познания? А, я, капитан гвардии Дамагаллинов, и должен знать, как сделать своих людей сильнее. А мне кажется, ты скромничаешь. Ну же, не ломайся, расскажи свою историю. Мне нечего тебе сказать, колдун. Как жаль, девка, ну ты довольна, в смысле, ну... Посмотри на мастера, он, конечно, еще толстяк, но уже далеко не перекормленный тролль. Пошел ты, слышу Торна, отсюда же есть выхода, маг, анклав проветривается. Или это магия, кто ее поддерживает, артефакты или ты, выход есть, верно же, девка. И она отвечает слишком уж взволнованно, что, а я-то тут при чем, ну как, ты же с кольцом залезла довольно высоко. Понятно, он про случай. Когда Иона разбила мне об голову банку с гомункулусом, она тогда висела на сталактитах. Открываю глаза, спрашиваю, Иона, что там наверху? Девушка вздрагивает. О, проснулся. Да ничего там нет. Пауза. Ну ладно, есть там одно отверстие, но к нему не подобраться. Почему? Да потому что это какая-то башня под землей, кивает вверх. Эти каменные сосульки не потолок. По центру есть отверстие, я туда залезла. Но попала в такую же пещеру, только там все стены гладкие и никаких сосулек не свисает. На удивление, тело слушается, усталости почти не чувствую. Сажусь, осматриваю свои руки, задираю рубаху, щупаю бока. Хрена себе, сколько я сбросил, килограмм 30, где висяки, где справедливая реакция организма в виде мучительной смерти от недостатка, чего-нибудь. Перевожу взгляд на Торна, это, нормально, пожимает плечами. Вы же этого и хотели, Римус, но не радуйтесь раньше времени. Большинство силовых тренировок сошли на нет из-за перстня. Мы работали над уменьшением веса, а не силой. Вроде понятно, надев какой-нибудь экзоскелет, сильнее не станешь от того, что жмешь в нем 200 килограмм. Но все же организм трепыхается. Короче, не знаю, как это работает. Так, мне нужна одежда. Свисает мешком. Сколько прошло времени? 37 часов, Римус, скоро рассвет, 37, охренеть, я думал месяц-два, по ощущениям, встаю, точнее, подпрыгиваю, я легкий, как пушинка, осторожнее, Римус, я первый раз провожу такие тренировки, вам придется каждый день поддерживать результат и усердно заниматься собой, настойки у меня на какое-то время хватит, иначе, неизвестно, что с вами произойдет, может, умрете, прекрасно, отличная мотивация стать сильнее. Меня это устраивает, в моем стиле, только вперед и не смотреть по сторонам, никогда еще фраза движения, жизнь не казалась мне такой буквальной, а раз так, то, киваю, анклав заглатывает нас в свои недра и выплевывает в стреломете, в моей комнате, Торн трясет головой. Неожиданно. Извини, не хотел слушать историку Ионы о том, как она хочет с нами. Слушай, я чувствую себя прекрасно. А вот ты, спал хоть? Я же тебе говорил, что у нас утром дела. Торн пожимает плечами, начинает напяливать на себя доспехи, оставленные на кровати. Щелк-щелк и готово. Удобно. Слышал, что в средневековье рыцари три холопа в металл одевали. Обо мне не переживайте, Римус. Я 5 дней могу не спать. Какое-то время трачу на то, чтобы одежда не висела мешком. Получается не очень, но, по крайней мере, не испытываю дискомфорт. Да уж, я и правда безбашенный. В таком виде переться на болото. Что поделать? Все, что надо, при мне. Фиал, нож, Торн. А там, как повезет. Спускаемся вниз. Слышу, что Лия уже проснулась, гремит посудой. Говорю Торну подождать, сам захожу на кухню. Лия, как дедушка. Девушка роняет поварешку от неожиданности, разворачивается. На лице высшая степень изумления. Г, господин, Р, Римус, это вы? Развожу руками. Не похож, Лия не сводит с меня взгляда. Руки, ноги, торс, просто пожирает меня глазами. Ну как, магия? Пожимаю плечами. Но... Только вчера вы были другим. Ага. Ну так что, похож я на Римуса Галлина? Лия моргает. Я вас с трудом узнала вблизи, Римус. Неплохо. Кстати, можешь сделать что-то с этой одеждой? Пожалуйста. Висит, неудобно. Да, конечно. Подошью. Дайте мне немного времени. Хорошая девочка. А волосы покрасишь? В черный. Тут, сложнее. Нужны головастики, вороньи яйца. О, я слышал о таком. В древнем Египте модницы также красились. Надо же, Лия быстро подшила мне рубаху и штаны. Все еще висит, конечно, но уже не так мешает. В дорогу она дала нам несколько ломтей хлеба, вяленого мяса и 2 бурдюка воды. Ну я и нахлебник. Минут через 40 мы с Торном уже покидаем гнездо. Погода сегодня отвратительная. Пасмурно и дождь. Но на удивление тепло, и плащ спасает. Не знаю, из чего он сделан, но воду он не пропускает. Мы старались идти дворами, чтобы ни с кем не столкнуться. Не хочу, чтобы люди видели мои изменения. Через лес пробираемся осторожно, стараемся держать охотничьих троп. Торн идет впереди, так как лучше понял маршрут до лагеря Стилета. Я помню, как тяжело мне было пробираться через эти терновники, как я устал и запыхался. Это было всего 3 дня назад. Сейчас же я просто порхаю. После ада в анклаве такое... Просто пшик. Эх, я все больше и больше погрязаю в долгах. Лия кормит и дает крышу над головой. Торн платит за себя и отдает настойки, которые ему самому нужны. Мы идем молча. Торн сразу сказал, что в лесу тишина, лучшая защита от неприятностей. Через 3 часа дороги по бурелому он поднимет кулак. Стойте, Римус, что такое? Отвечаю также шепотом. Торн молча кивает в сторону. Всматриваюсь. Поначалу ничего не вижу. Кустарник да поваленное дерево, а потом, вижу, тело человека, гнилое, поломанное и шевелящееся, вижу струпья и вспоротое пузо, тварь гнилая настолько, что не понять, женщина это или мужчина, зомби, до последнего надеялся, что утропи, это не зомби, низшие утропи, тихо констатирует Торн, еще раз вглядываюсь в ходячий кусок гнили, так, а что он так напрягся-то, он же булькает и кряхтит только, еле вон с комом грязи справляется, даже встать не сможет. Фильмография говорит, что таких пум по голове, и вопрос исчерпан. Дэн, ну Харри, сколько раз тебе говорить, что кино и реальность – разные вещи. Осторожно спрашиваю, что будем делать? Убьем? Нет. Обойдем вон там. Показывает в сторону буреломов и очень неудобной местности с поваленными деревьями. Хаем, а есть смысл терять на это время? Есть. В следующий раз принесу вам книгу об утропиях, Римус. Иначе долго не проживете. Согласно киваю. Хорошо, давай обойдем. Но вкратце расскажи, почему я должен его бояться. Пока пробираемся через заросли, Торн объясняет. Хаем, тяжело привыкнуть, что вы так мало знаете, Римус. Ну уж извини, не извиняйтесь. Это моя вина, что не объяснил вам заранее. В Варгоне многие живые существа не умирают до конца, Римус. Люди среди них. После смерти мы сжигаем труп, иначе через сутки он оживет. Утропи практически не разлагаются. Вон тому, кивает за спину, лет 10, а может и 20. Какая прекрасная новость. Так вот почему я не нашел в гнезде кладбище. Всегда так было, кивок, со времен первой эпохи. В какой-то момент мы просто перестали до конца умирать. Может, кто-то в аббатстве и знает, Почему, но я, нет. Еще одна тайна. Эти утропии заразны, намекаю на то, что знаю о зомби. Если укусит, станешь одним из них. Заразны, в каком смысле? Не слышал о таком. Отвратная мысль приходит в голову. Останавливаюсь. Лия с Клаушем. А если он умрет, у нее будут сутки, чтобы предупредить об этом стражей. Не переживайте. Люди привыкли к такому. Можно задать вопрос, Римус. Он когда-нибудь перестанет меня об этом спрашивать? Вздыхаю. Да. Что значит другая личность? Напрягаюсь. Не знаю, Торн. Просто не знаю. Как можно ничего не помнить, но понимать, как делает свою работу Гимс, как пытать козлами, знать о ядовитых грибах, обманывать людей и обворовывать принцев, я вижу в вас опыт, но опыт идет из памяти. Зря я рассчитывал, что вокруг меня одни идиоты. Кашусь на Торна. Ты помнишь, как ты сказал первое слово или сделал первый шаг? Хм, нет, но сейчас ты идешь и разговариваешь. Наверное, опыт не всегда зависит от памяти. Торн не отвечает. Проникся, тогда я спрошу, почему мы не убили утропия? Смерть одного привлекает других. Каким образом? Убийство утопия называется последняя смерть. Происходит выплеск эфира, привлекающий утропиев со всей округи. Если бы мы убили его, то за километр это бы почувствовали другие. А если убить десяток в одном месте, то и выплеск больше. Заметили чистокол вокруг деревни, он нужен не для убийства утропиев, а чтобы задержать их. Убить их можно, только раскроив голову. Откуда вы знаете? Не знаю. Предположил. Зомби же. Хотя этот выплеск, что-то новенькое. С такой фигней в нашем кинематографе герои долго бы не прожили. Зомби, которых нельзя убивать. Ну теперь понятно, почему их тут так боятся. Римус, вы должны знать, что тут когда-то шли войны. Зловонные болота хорошо сохранили тела убитых. Под нашими ногами их тысячи, а то и больше. Стилет знал, где прятаться. Вы с Гримзом согласились, что план может сработать. Торн не отвечает, и мы продолжаем путь. Передвижению мешает дождь. Под ногами хлюпает, а к телу липнет мокрая одежда. Не представляю, каково Торну в доспехах. Просто монстр какой-то. Вскоре деревьев становится меньше, а болот больше. Мы узнаем места, описанные Хирусом, стараемся проверять каждое подозрительное место, тычем палками в трясину, проверяем глубину. Пока нас не засосало, а значит, Хирус не соврал о безопасном маршруте. Еще через 10 минут мы находим лагерь посреди огромного болота. Каким-то чудом бандиты возвели тут настоящий форт на несколько гектаров. Его окружают деревянные стены из толстых стволов. Как все это чудо не погружается в трясину и не гниет, загадка. Или магия. Прячемся с Торном за поваленное дерево. Открытая местность. Вокруг болота, осматривается он. Нас заметит еще на подходах. Неужели нельзя было направить сюда одного элементалиста? Можно, но дорого и рискованно. Тут нужны плетения четвертой ступени, не меньше. В гарнизоне таких всего таких трое, и, если потерять хоть одного из них, это серьезно ослабит защищенность замка. Ваш отец не пойдет на такой риск ради шайки бандитов. Не меньше часа мы наблюдаем, трижды обходим лагерь, выискивая слабые места. Возвращаемся в укрытие. Торн снимает шлем, потирает лоб. Хирус не соврал. Из форта только один выход. Со всех сторон непроходимое болото. Замечаю, как к форту по тропе ковыляет утропи. Сгнивший, ущербный. Еле-еле ногами передвигает. Торн видит мою недобрую улыбку. Хмурится. Вы что-то задумали? Ага. Слушай, у тебя есть что-нибудь дальнобойное? Магия? Нет. Я воин ближнего боя. А с такого расстояния от лука толку не будет. Вы посмотрите, какой дождь моросит. Стрелы и болты не найдут своей цели. По бандитам точно не попасть, да и какой в этом смысл? Только потеряем преимущество неожиданности. Давайте придерживаться плана, Римус. Так я и придерживаюсь. Смотри, Торн с легкой грустью возвращает железо на голову, смотрит в указанную сторону. На стенах появляется бандит, опустошает ведро с каким-то месивом прямо у единственных ворот. Хм, подкармливают. Утропи чувствую кровь, но хуже, чем выплеск. Больше они ничего не чувствуют, низшие, нет, а высшие в этих землях не водятся. Понял, геомант точно переживет нашу затею, если он второй ступени, то должен. Киваю, жди здесь, Римус, что вы делаете? Ложусь в лужу животом. Поворачиваю голову к Торну, улыбаюсь своей богомерзкой улыбкой. «Как что, ты думал, будешь за меня всю грязную работу делать?» «Нет, друг, ты мой помощник, а не нянька. Тебя я взял на всякий случай. Ползу через болото по маршруту за утропием, стараюсь изгвоздаться в тени и грязи как можно сильнее. Меня не должны заметить. Замираю, когда вижу бандита на стене. Он смотрит вниз, зевает. Наверное, проверяет, вкусно ли утропию. Скрывается из виду. Вонь гнили бьет в нос, а мошкара лезет в глаза. Не представляю, как можно жить на болотах. Приближаюсь к форту еще ближе. Уже могу рассмотреть трупные язвы на теле утропия у ворот. Смотри-ка, у него и правда башка пробита. Половины кости черепа нет. Различаю зеленоватые мозги. Кушай, гаденыш, кушай и дергайся. Если бандиты меня заметят, то хватит и одной стрелы, чтобы закончить мое веселое приключение. Но сегодня дождь союзник мне, а не им. Он заглушает звуки и прячет меня. Повезло, он уже не просто дождик, а настоящий ливень. Если бы не изменившаяся погода, я бы не додумался до такого. Достаю из сумки за спиной перстень, надеваю. Следом охотничий нож. Словно монстр из болот, я медленно встаю, выпрямляюсь. Грязь валится с меня кусками. Перехватываю нож за лезвие. Я знал, что мое хобби рано или поздно пригодится в этом мире. Спортивное метание ножей. Теперь я могу это сделать. Тело легкое, послушное, быстрое. Физической силы хоть отбавляй. Спасибо тебе, принц крысеныш. Отличный подгон. Вжих. С такого расстояния ливень мне не мешает. Охотничий клинок находит свою цель в пульсирующих мозгах. Утропий падает и больше не двигается. Быстро достаю из сумки фиал дождя. Откупориваю. Размахиваюсь. Перекидываю через ворота флакон. Глупо орать, но я не могу удержаться. Адреналин в кипящей крови требует сказать слово. Я вернулся у тырки. Второго шанса не будет. Ливень превращается в водопад такой силы, что меня впечатывает в грунт под напором воды. Еще немного, и тут будет настоящий ад. Огороженный со всех сторон форт станет ловушкой и могилой. Никакой геомант не удержит его на плаву. Он смог лишь укрепить фундамент деревянных стен. Но всему есть свой предел. Лес оживает. Вой утропиев слышится со всех сторон. Болото вокруг форта бурлит. Трупы всплывают на выплеск эфира и запах крови. Несусь со всех ног обратно к Торну. Когда ваши трупы обглодают утропи, я пошарюсь в ваших карманах. Когда вода из форта сойдет, я открою все ваши сундуки. Сдохните, мрази. Гнездо, мое. Вой становится громче и ближе. Глава третья. Подползаю к Торну, отскабливаю от лица прилипшую глину и жабью икру. Хаем, выплевываю изо рта комок тины, улыбаюсь. Я же говорил, что справлюсь без тебя. Утропии нас тут не сцапают, не думаю. Они обезумели от выплеска эфира и крови. Главное, держаться от них подальше и не провоцировать. Смотрите, буквально в 5 метрах от нас проходит утропий. На нас даже не смотрит. Выглядываем из укрытия. Ливень такой, что форт вообще не видно. Зато слышны отдаленные крики и какие-то взрывы. Хаем, а ведь и правда может получиться. Повезло, что сегодня такая дождливая погода. Эффект фиала усилился. Это не везение. Мы подстроились под обстоятельства. Если бы не пошел дождь, я бы придумал что-то другое. Так, Торн, тебе задание. Сделай обход лагеря и высматривай геомонта. Уверен, что он не спасет своих дружков. Уверен, если он второй ступни, то силенок хватит только на себя. Думаю, он воспользуется плетением грязевой ком и пройдет по болоту. Грязевой ком, блин, киваю. Хорошо, вперед. Торн встает, поправляет доспех, достает из сумки простой нож, передает мне. Не знал, что вы умеете метать их, Римус. Разве это умение можно сравнить с первым словом или шагом? Беру нож, хмурюсь. Меня утомили твои подозрения, говорю в последний раз. Я сам не знаю, кем я стал и почему. Знаю только то, что я не коварный злодей или некромант под прикрытием. Ты уже должен был это понять. Поэтому либо ты принимаешь меня таким, какой я стал, либо уходишь. Я тебя насильно не держу и постоянно оправдывать не собираюсь. Ты меня хорошо понял?